Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня, 5 сентября, исполнилось 446 лет Томмазо Кампанелло, автору знаменитой утопии «Город солнца». В 1516 году она впервые увидела свет, то есть скоро 500 лет исполнится самой книги, и мы ее за последние четверть века прочно забыли по той простой причине, что, конечно же, книга Кампанелло входила в понятие «три источника и три составные части марксизма». Но дело не в этом. Дело в том, что утопии нужны психологии человеческой всегда, поскольку они как-то помогают понять, в каком именно обществе мы с вами хотим жить. Ведь утопия – это мечта, далекая цель. Буквально это слово можно перевести как «несуществующее место». Да? Но то самое место, в которое нам хотелось бы попасть, те самые острова счастья и волшебные города счастья, о которых мы столько с вами вместе мечтали в нашей программе. И действительно, ведь сегодня очень похоже, что мы снова мечтаем о какой-то утопии. Во всяком случае, нам бы очень хотелось, чтобы в нашей стране случилось что-то похожее. Нам же хочется быть счастливыми. Мне показалось, что в книге Кампанеллы есть очень много вещей, похожих на нас. Или, по крайней мере, на наши мечты. Итак, жители этого прекрасного утопического проекта населяют белокаменный город с живописными окрестностями. Любому путнику издалека видны белые, возвышающиеся одна над другой стены города. Их всего 7, этих стен. Наверху плавящийся на солнце купол, двойной. Большой купол венчает малый. Перед городом раскинулись зеленые поля и цветущие сады, в которых с песнями работают люди в абсолютно одинаковых одеждах и с абсолютно одинаковыми веселыми лицами. Все население города работает. Только старость и болезнь освобождают от труда. Бездельников в городе нет. Среди широких пашен и роскошных лугов нет ни своих, ни земель, ни чужих. Все общее. Окованные железом городские ворота подняты, и в них может войти каждый, кто несет в себе добрые мысли и чувства. Если же к городу приближается враг, тогда все 7 стен, одна выше другой, превращают его в неприступную крепость. Эти стены не просто так. Во вневоенные времена эти стены являются учебным пособием, как и стены всех домов в городе. Их украшает живопись, геометрические фигуры, карты земель, алфавиты, картинки растений, животных, минералов, портреты великих людей, схемы орудий труда. Вдоль красочных стен постоянно ходят дети в сопровождении ученых-старцев. Неграмотных людей в городе нет, но книг в городе не читают, поскольку книги – это как бы приводит к слепому подражанию, так считал Кампанелло. Весь город – школа, и дети, играя, глядя на картинки, постигают науки. По мраморным лестницам, покрытым галереям, пересекая улицы, путник поднимается к центральной площади, к величественному храму, который прохладен, просторен внутри. В алтаре находятся 2 глобуса – небо и земли, и 7 золотых лампад, знаменующих собой 7 планет. Они освещают плитки на полу, сделанные из редкостных самоцветов. Гостя выходят встречать правители города. Впереди идет старший по возрасту, он же высший священник Сол, то есть Солнца. За ним следуют три его помощника – Пон, Сим и Мор. Мощь, мудрость и любовь. Вот такая потрясающая картина. Ну, а как вы, наверное, уже догадались из музыки, звучащей на фоне моего голоса, сегодня мы с вами вспоминаем песню моей, по крайней мере, юности «Дом восходящего солнца». There is a house in charming town. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. Handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do what I've done, to shut the house in Charming Town. They call the rising sun. В общем, этой красоте, конечно, можно позавидовать. Я забыл сказать, что разговор у нас идет в прямом эфире, и телефон наших прямых эфиров прежний 495-956-1514. Телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити» тоже. Схожесть города Солнца с тем, что мы как-то строим в последнее время, вот тема сегодняшней передачи. Взять, например, место высшего правителя Сола. Звание Сола, по мнению Томаса Мора, как он считал 500 лет назад, может получить лишь тот, кто окажется настолько ученым, что будет знать все. Сол не избирается, это нельзя сказать. Он не завоевывает свое место правителя и не получает его по наследству. Просто как-то все молчаливо признают, что он самый умный, и поэтому он как-то автоматически оказывается на вершине вот этого самого главного храма. Томмазо Кампанелло писал: «Пусть он даже будет неопытен в деле управления государством и будет совершать ошибки, однако он никогда не будет ни жестоким, ни преступником, ни тираном, именно потому, что все признают его самым мудрым. А мудрость и тирания – вещи несовместимыми». Три его соправителя – мощь, мудрость и любовь – они не должны быть всеведущими. Они прекрасно осведомлены только в тех делах, которыми им надлежит заниматься. Самые большие сложности возникают как раз с любовью, которая наблюдает за рождением детей. Ну, посудите сами. Вообще, как-то в области физической регуляции все становится все больше и больше похожим. Например, физическое здоровье относится почти всеми топийцами, то есть соляриями, к области главных удовольствий, самых главных. И поэтому больные люди как-то сами собой исключаются из вот этого общества, в котором главным удовольствием является здоровье и лицезрение физического удовольствия. Поэтому, цитирую, «если болезнь с трудом поддается врачеванию, но доставляет постоянные мучения и терзания, а также доставляет неудовольствие в зрелище своем остальным людям, то священники и власти обращаются к страдальцу с такими уговорами. Он не может справиться ни с какими заданиями жизни, неприятен для других, в тягость себе самому, и, так сказать, уже переживает свою смерть. Поэтому ему надо решиться не затягивать далее свои пагубы и бедствия, а согласиться умереть, если жизнь для него является мукой. Далее, в доброй надежде на освобождение от этой горькой жизни, как от тюрьмы и пытки, он должен сам себя изъять из нее или дать своего согласия исторгнуть себя другим». Конец цитаты. Иными словами, человек имеет право на жизнь до тех пор, пока он не в тягость общине. А потом светские и духовные власти совместными усилиями уговаривают его покончить жизнь самоубийством. Вроде ничего похожего, но понимаете, какая штука? Нынешняя наша реформа здравоохранения, да и семейные традиции все больше и больше становятся похожими на славный город солнца Томмазо Кампанеллы, потому что больные люди исторгаются из семей в больнице, лишь бы их не видеть. Старики, соответственно, в дома престарелых. А если у тебя сегодня нет денег на лечение, то ну, как бы вот тебе мягко намекают, что твой вид портит физическое удовольствие, наслаждение граждан нашего общества, и поэтому, ну, не пора бы ли тебе вообще как-то освободить? Ну, возможно, это мое эмоциональное ощущение, и я преувеличиваю, но мне все время хочется задать вопрос. Мы не мечтаем ли случайно действительно оказаться в городе солнца Томмазо Кампанеллы? И задумываемся ли мы об этом когда-нибудь? Вот что сказала наша радиослушательница Евгения. Хочу сказать о своем впечатлении от сочинения Томмазо Кампанеллы. На первый взгляд кажется привлекательным то, что такое внимание в городе солнца уделяется здоровому образу жизни и образованию. В Все жители изучают науки и искусство и занимаются спортом. Но дальше это впечатление меняется. Если представить себя живущим в таком городе, то становится понятно, что в душах его жителей царил сумбур и неопределенность. Во-первых, они жили в атмосфере внешнего информационного хаоса. Научные сведения, которые они должны были изучить, содержались не в книгах, а были написаны и нарисованы на стенах домов. А вот к книгам жители города почему-то относятся с недоверием. Ведь во всем городе было всего несколько книг. Во-вторых, эти люди занимались очень многими делами сразу. И земледелием, и военным делом, и наукой, и искусством, и спортом, и ремеслами, и скотоводством. Такая разбросанность по разным сферам деятельности мешает самоопределению человека. Ну и, наконец, была очень большая неразбериха в том, чем руководствоваться в принятии решений. Конечно, Кампанелло, автор из эпохи Возрождения с ее стремлением к универсальности, он хочет учитывать все. И он пишет, что жители города Солнца должны руководствоваться и астрологией, и числовой мистикой, и научными знаниями, и метафизикой, и религиозными взглядами. Но разве такое возможно в реальности? При всем при этом жители города Солнца постоянно находятся во власти противоречивых установок. Они должны быть человеколюбивыми, но при этом одобрять войну и с энтузиазмом готовиться к ней. Они должны быть духовно развитыми, но при этом одобрять то, что рождение детей приравнено к разведению скота. Они должны искренне и пылко увлекаться искусством и наукой, быть мыслящими людьми, но при этом никак не оспаривать те правила жизни, которые им даны. Это последнее противоречие, пожалуй, самое острое. Ведь люди, увлеченные искусством или наукой, непременно будут фантазировать о каких-то других мирах, и это заставит их по-другому смотреть на окружающую жизнь. Будут ли они счастливы, во всем подчиняя свою жизнь не им установленным правилам? Видя все эти противоречия, можно себе представить, какой невероятный хаос творился в голове у жителей этого сказочного города. Конечно, они попытались избавиться от этого хаоса, переложив всю ответственность на начальников. Но начальники тоже жители этого города. У них в головах тот же самый хаос, от которого они тоже захотят избавиться. Если такой город и может существовать в реальности, то очень недолго. Ведь люди не могут долго выносить такой душевный беспорядок. В конце концов, человека по закону маятника потянет в противоположную сторону. И захочется простых и ясных ответов на все. Так жить правильно, а так неправильно. Так делать нормально, а так ненормально. Мне кажется, что у города Солнца есть два возможных варианта будущего. Либо на все будут найдены простые ответы, а наука и искусство, побуждающие думать, будут объявлены ересью. Либо сама структура этого города начнет расшатываться, и это будет уже не утопия. Спасибо большое, Жень, за ваши размышления. Даже вот не верится, что они проведены абсолютно самостоятельно. Но, тем не менее, вы знаете, дорогие наши радиослушатели, это именно так. Вообще, кое-что я бы хотел добавить к размышлениям Жени. Во-первых, я бы хотел обратить ваше внимание на то, как удивительно похоже обучение короля Людвига II Баварского, о котором мы столько говорили. Он рос на картинках, на стенах, правда, на стенах родовых замков. И жители города Солнца тоже по преимуществу вырастают на ярких картинках. На тех же картинках вырастают наши дети. Ну, какая разница? Эти картинки теперь не на стенах, конечно, а на экранах компьютеров и телевизора, и тем не менее. А никаких противоречий с решениями Евгения жители Солярии, жители города Солнца не имели, потому что все решения за них принимают мудрецы. Вот те самые мудрецы, которых я уже перечислял. Вообще говоря, предполагается, что, и это предполагают все и любые утопии, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание или просто задумались об этом, любое общество социальной справедливости, начиная от Платона, это именно он родоначальник всех утопий, несомненно, предполагает, что жители города на самом деле не имеют фантазии, о которых говорила Женя. что они, собственно, не имеют никакого своего мнения и с радостью передают ответственность за свои поступки тем самым мудрецам, каждый из которых знает свое дело. Ну, вот начальство у нас знает свое дело, а мы должны не задумываться, а четко выполнять инструкции, приказы и указания. Все, собственно говоря, опять же, похоже до безумия. Весь вопрос заключается в том, хотите ли вы, уважаемые господа, жить в таком обществе. Готовы ли вы отдать свой самостоятельный выбор, свои фантазии на пользу общему делу? Так как утопия, любая утопия, и у Томаса Мора, и у Кампанеллы предполагает, что нет никакой частной жизни у людей. Все их дела, мысли и думы направлены исключительно на благо обществу, а руководят этим абсолютные и непогрешимые мудрецы. Точнее говоря, один мудрец и три, как мы сказали бы сейчас, исключительных профессионала. Правда, и Женя, я думаю, абсолютно права, суть проблемы заключается в том, что в результате образуется противоречие. Человека как бы полностью исключается любой существование любого внутреннего мира. А начальство, ну что начальство? Начальство будет вынуждено начать лгать. В первую очередь лгать о событиях во внешнем мире, там, за стенами города происходящих событиях. Потому что как бы там ведь за этими стенами, как предполагает Кампанелло, царит хаос, идут войны, и именно от них город защищают стены. Ну, мы обсуждали нечто похожее, когда говорили о фильме «Таинственный лес» режиссера Найта Шьямалана, если кто-то помнит этот наш разговор. И как бы удивительное дело, когда мы в реальной жизни сталкиваемся с какой-то ставшей тотальной ложью о событиях во внешнем мире, нас это не удивляет. Мы пытаемся этому верить так, как будто вот этого самого внутреннего мира, собственного мнения или собственных интересов у нас нет, как нет их у жителей города Солнца Томмазо Кампанеллы, который придумывал эту замечательную историю в тюрьме иезуитов, который, наверное, многие знают. Он провел, в общем, очень долго, 27 лет. Написал там несколько книг. Ложь в городе Солнца начинается, собственно говоря, задолго еще до рассказа о событиях во внешнем мире, поскольку она начинается с той самой мощи, мудрости и любви. Ну, например, конечно же, любовь в городе Солнца абсолютно никакой в нашем понимании любовью совершенно точно не является. По крайней мере, семейная жизнь строжайшим образом регламентирована и лишена человеческой теплоты. Физические качества потомства — вот что волнует Кампанеллу. И это, конечно, мы тоже можем наблюдать в своих собственных мыслях, причем очень легко. Мы там, в городе Солнца, качество потомства обеспечивается ритуалом сватовства. В этом процессе жених и невеста должны были представать друг перед другом в обнаженном виде, чтобы никакой физический изъян не скрылся от глаз нареченного. Томас Мор очень одобрял эту мысль Кампанеллы, поскольку как бы Кампанелло писал: ведь при покупке лошади люди подвергают ее всестороннему осмотру, а при выборе счастья на всю жизнь довольствуются только обзором лица. Этим они подвергают себя большой опасности несчастного сожительства, если впоследствии окажется какой-нибудь недостаток. Ну, очень похоже, правда, на разведение скота или разведение лошадей. И это все больше и больше определяется. Ну, например, чтобы вы понимали, дорогие женщины, подвергаются смертной казни те женщины, которые из желания быть красивой начали бы румянить лицо или стали бы носить обувь на высоких каблуках. Конец цитаты. Знаете, почему они подвергаются смертной казни? Потому что высокие каблуки и косметика – это, вне всякого сомнения, обман мужчины. Потому что скрывает женщина свои недостатки. И, между прочим, если вы никогда не слышали бурчание нашего старшего женского поколения ровно на эту же тему, то я слышал неоднократно. Ну, естественно, плодовитость женская, она тоже подвергается всяческой регуляции и выглядит так, цитирую: «Ежели какая-нибудь женщина не понесет от одного мужчины, ее сочетают с другим. Если же она и тут окажется неплодную, то переходит в общее пользование». Естественно, само собой, а Компанелла как бы отдает некоторое преимущество чиновникам города. Цитирую: «Лица же должностные, которые все являются в то же время и священниками, а также учеными-наставниками, могут быть производителями лишь при соблюдении в течение ряда дней и многих условий, ибо от усиленных умственных занятий ослабевают у них жизненные силы, и мозг их не источает мужество, потому что они постоянно о чем-нибудь размышляют, и от этого-то и производят худосочное потомство». Чтобы вы знали. Однако город должен стараться этого избежать, и поэтому таких ученых необходимо сочетать с женщинами живыми, бойкими и красивыми, и в как можно больших количествах. Но не ради произведения потомства, а ради придания этим самым должностным лицам сил. Вот такая вот история происходит в городе Солнце Кампанеллы. А почему я вдруг вспоминаю об этом? Ну, потому что вообще самое начало 20-е годы прошлого века в нашей стране, начало советской власти и первые шаги, по сути, научной генетики советской, конечно, были ознаменованы евгеникой. Немедленно первое, что произошло, это евгеническая лаборатория, которую возглавлял Николай Константинович Кольцов. Но вот что интересно, интересно, что был журнал по евгенике, разумеется. Но вот что интересно. Интересно, что сам Николай Константинович, когда его спрашивали: а вот скажите, пожалуйста, товарищи ученые, а вот вы знаете, какой же он идеальный человек светлого будущего? Что за человека вы хотите вывести? На что Николай Константинович совершенно четко отвечал: нет, ученые этого знать не могут. И какого человека нужно вывести, этим самым ученым должно сообщить государство. Ровно так же, как в городе Солнце Кампанеллы. Ну, Кампанелла, естественно, не знал генетику, поэтому он и предлагал ориентироваться на астрологию и на числовую магию, мантику, собственно, для того, чтобы вывести вот это некоторое потомство. Собственно, именно так и об этом он писал. Ну и вот как только мы начинаем приближаться куда-то Не, не к коммунизму. К коммунизму, как мы, вы понимаете, мы сейчас вовсе не приближаемся. Как только мы начинаем приближаться куда-то к городу солнца, у нас сразу появляются попытки выбраковки. Ну, мы говорили, опять же, о тестированиях, о генетических лабораториях, связанных с наркоманами и с психической заболеваемостью вообще. И от этого-то меня и бросает в холодный ужас. Поскольку очень многие этого просто не понимают. Ну, не понимают. Им кажется, да, действительно, ну, надо же как-то исключать из общества неполноценных. До тех пор, пока этими самыми неполноценными не оказываются наши собственные дети. Так что все очень непросто с составными частями и предшественниками марксизма, и с домом восходящего солнца тоже. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy and girl. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Слушаю вас. Я не собирался вообще-то вам звонить, но когда услышал, что Компанелло являлся предшественником марксизма, то вынужден был позвонить. А почему вы отсекаете сотни других людей? Почему вы отсекаете опыт? Ну, потому что... Спасибо большое. Ну, просто потому что так писал Владимир Ильич Ленин, и мне трудно как бы спорить с Владимиром Ильичем, поскольку, наверное, он лучше нас с вами знал, что же все-таки являлось предшественником марксизма. И, конечно, Томас Мор и Томмазо Кампанелло упоминаются в трудах Владимира Ильича. Так вот, сам Кампанелло в высшей степени педантично описывает брачные традиции, которые бытовали в городе Солнца. Итак, ни одна женщина не может вступать в сношение с мужчиной до 19-летнего возраста. А мужчины, обратите внимание на потрясающую фразу, не назначаются к производству потомства до 21 года. И даже позже, если они имеют слабое телосложение. Разрешение на вступление в брачные отношения исходит от главного начальника деторождения. Это врач, подчиненный правителю любви. Скорее всего, врач, подчиненный правителю любви, это как раз и есть протообраз психиатра. По крайней мере, его характеристики именно такие. Он большой знаток не только тел, писал Кампанелло, но и душ. Когда же все и мужчины, и женщины на занятиях в палестре по обычаю древних спартанцев обнажаются, то начальники ходят между ними и определяют, кто способен и кто вял к совокуплению, и какие мужчины и женщины больше подходят друг к другу. А затем, после тщательного омовения, они допускаются к половым сношениям каждую третью ночь. Женщины статные и красивые сочетаются только со статными и крепкими мужами. Полные же сочетаются с худыми, а худые с полными, дабы они хорошо, используя, уравновешивали друг друга. Конец цитаты. Вообще, возможно, из-за тюрьмы, в которых писал Кампанелло эти книги, жизнь людей в городе Солнца выглядит еще более серой и безрадостной, чем в фантазиях его предшественников. Если честно, не буду сейчас читать большие цитаты, но отвращение вызывают не только методы подбора пар для совокупления, но и сами замечательные добродетельные индивиды, которые рождаются в результате этих совокуплений, поскольку главная их характеристика заключается в следующем. Они абсолютно хороши собой, физически совершенны и абсолютно послушны. Представляете себе, как хороши были эти индивидуумы. Однако есть в этом одна, на мой взгляд, необыкновенно важная вещь. Дело в том, что любое тотально государственное регулирование, в котором участвуют некоторые мудрецы и какие-то ограниченные группы этих мудрецов, рано или поздно приходит к чему-то похожему на Евгенику, поскольку любое государственное регулирование, конечно, рано или поздно становится на путь выявления тех самых неполноценных людей. А ведь население приобретает характер той самой серой послушной массы, лишенной внутреннего содержания, индивидуального содержания. И это население начинает естественным и неминуемым путем рассматриваться как ресурс, который подлежит учету и контролю наряду со всеми прочими государственными ресурсами. А где-то история вообще была примерно такова. Где-то в середине 19 века возникла демография как такая новая область знания, отслеживающая процентное соотношение смертности и рождаемости и служащая основой для управленческих решений государственного аппарата. Примерно через 100 лет, через демографию, неминуемо появляется евгеника. И хотя, конечно, Кампанелла никогда не имел никакого социального заказа, вам не кажется, что его мечты тогда, в начале XVI века в тюрьме, удивительно похожи на нас, на наших?